Глава третья. Джоруб. Слышал я, старики рассказывают, что в древности овцы могли говорить как люди. Пас их святой пророк Ибрагим, а пастбища в те времена были райские, ведь и экология была совсем другой, не такой, как нынче. Говорят, овцы спустились к людям с небес, а потому они животные из рая. Но они даже райской экологией были недовольны. Хором кричали: «Трава невкусная, вода соленая!» И святой пророк вел отару в другую долину. Но капризные животные ворчали: «Плохо, все плохо! Найди для нас пастбище получше!» В конце концов, святой Ибрагим устал слушать бесконечные жалобы и в гневе лишил овец дара речи. Честное слово, иногда сожалею, что язык не отобрали также у женщин. Уши болят от их свар. Когда я решил увести Веру с детьми к нам в Талхак, то помыслить не мог, что жены покойного брата начнут меж собой войну. Что им теперь делить? Но, как сказал наш великий поэт Валиддин Хирззод, соловей Талхака, если ревность и пламя охватит покорную Перри, берегитесь той девы и люди, и дикие звери. Прежде Бахшанда воевала с Дильбар за женское главенство в доме. Теперь, когда появилась Вера, началась новая война. Я много раз наблюдал такое у коров, когда в стадо пускают новенькую. Старожилки толкаются, трутся боками, пока не выяснят, какое место ей занять. Пастухи не вмешиваются. Среди коров не проведешь партсобрания, им не прикажешь. Вот эту уважаемую корову к нам из района прислали. Теперь она у вас раисом-председателем будет. Или: «Эта тёлка — дочка одного большого быка, уступите ей хорошее местечко». Иной раз коровья война долго идет. Но я в женские розни не встреваю, сами разберутся. Не зря сказано: ссоры меж родственниками, что весеннее облако. Но, может быть, облака рассеются скорее, чем я ожидаю. Вчера приходили сваты от Гиоза Парторга. Сам Раис за него Бахшанду сватал. Собрались старейшины нашего Кауна, главный мой отец, но по такому случаю обращались не к нему, а к папаше невесты, старому Бехбуду. Раис произнес торжественно: «Время прошло. Душа Умара успокоилась, забыла о земных делах. Хотим посватать его вдову, почтенную Бахшанду». Старый Бехбуд, человек веселый, слова без шутки не скажет, но ответил серьезно: «Согласно шариату, следует подождать 4 месяца и 10 дней. Надо убедиться, что вдова не ждет ребенка». «Это верно», — согласился Раис. «Однако все мы знаем, что покойный Умар целый год отсутствовал. Откуда взяться ребенку?» «Ваша правда, но закон есть закон. Может, мулло даст разрешение, учитывая обстоятельства?» Старый Бехбуд вежливо удивился: «О каких обстоятельствах говорите? Почему такая спешка?» «Ваша дочь — женщина видная. Хотелось бы заранее договориться. Опасаются, что кто-нибудь опередит. Смешно. Неужто вдовцы Талхака наперебой бросятся нашу непокорную Перри сватать? Мы бы сейчас с вами условились, а брак заключим, когда пройдет положенный срок». Старый Бехбуд задумался. «Иншалло, как Бог захочет». Не решился обещать, собственную дочь боится. «Будет, как Бахшанда решит». Так проходят наши дни. А сегодня утром Ибот, мой племянник, закричал во дворе. «Дядя Джоруб! Эй, дядя Джоруб!» Я вышел к нему. И Бот стоял в воротах, опершись на длинный посох из дерева иргай, закаленный огнем и отполированный временем. Красавец парень, в младшую мою сестричку. Лицо смуглое, гладкое, солнцем и ветром, как пастушья палка вылощенная. Под глазом огромный синяк. Я встревожился. Что случилось? Ничего не случилось. Мы овец пригнали. Я крикнул. «Эй, женщина, принеси сумку!» Наедине зову жену по имени. Но приличие должно соблюдать даже при родном племяннике. Дильбар вынесла кофр с медикаментами, и Бот сумку перехватил. «Дайте, дядя, я понесу». Повесил кофр на шею, мы вышли из кишлака и двинулись вверх по тропе, ведущей к большому летнему пастбищу нашего кишлака. Тот, кто взглянет на наши горы с высоты, увидит длинный каньон Санговар, каменное ущелье, по дну которого течет река Обисанг. В нижней части каньона, у входа, расположился кишлак Ворух. От середины каньона, как ветка от ствола, отходит на запад Талхдара, горькое ущелье. В нем помещается наше селение Талхак. В верхней части каньона притулился кишлак Дехайболо, верхнее селение. Большое пастбище, а есть у нас и малое, раскинулось в стороне, словно драгоценный зеленый ковер. Некогда оно было общим. Наши предки договорились пользоваться им совместно с жителями верхнего селения. В один год на нем паслись стада Талхака, а в следующий — скот соседей. Но во времена эмира Музафара некий богач из верхнего селения силой завладел общей землей и даже, говорят, ездил в Бухару, чтобы выправить на нее бумаги. Звали его Подшокулом, но прозывали Торбой. Рассказывают, что приехал Торба в столицу и прямо к воротам арка эмирского дворца. Начальник караула окликнул: «Куда прешь, деревенщина?» Торба приосанился гордо. «Иди и скажи эмиру, что к нему Подшокул из Дехайболо прибыл». Начальник удивился, послал Аскера во дворец с донесением. Сказка, конечно. Бюрократия в прошлом была не слабее нынешней. Знающий ученый человек, историк из Душанбе, кандидат наук, говорил, что в Бухаре окно имелось, откуда рука высовывалась, и надо было в эту руку деньги вложить и прошение сунуть. А далее ушло оно по тамошним инстанциям, так что в действительности Торба мог пробиться на прием только к какому-нибудь мелкому чиновнику. Рассказывают, однако, что Аскер к воротам вернулся и повел Торбу в арк, в палату к самому государю. Эмир Торбу увидел, обрадовался. «Добро пожаловать, дорогой Подшокул! Как живешь? Как жена? Как дети? Сам здоров ли?» Почести оказал и спросил: «Ну, какая у тебя забота?» Торба рассказал, эмир задумался. «Сложное дело, очень сложное. Но не беспокойся, мы решим его по всей справедливости. И уж, конечно, такого, как ты, уважаемого человека, нашего верного слугу, не обделить постараемся». Торба обрадовался, а эмир из серебряного чайника в китайскую фарфоровую пиалу чаю налил и Торбе протянул. Торба пиалу принял, губам поднес. «Что такое?» «Раз понюхал, еще раз понюхал, третий раз понюхал». Отхлебнуть не решился и спросить побоялся, не лошадиной ли мочой его почуют. А эмир нахмурился грозно. «Что ж не пьешь? Не по вкусу тебе наше угощение?» Торба залебезил. «Вкус отменный, благоухает, как весенний сад, но мы и грубые мужики, и драгоценные чаи распивать недостойны. Осмелюсь спросить, из каких дальних стран такой замечательный напиток?» Нахмурился эмир. Забыл ты, что писал древний поэт? Глупец, за чужестранным не гонись, ты на свое родное оглянись. Чай этот не из Хитоя, не из Хиндустона привезен, из наших монарших конюшен доставлен от любимого нашего жеребца. У торбы руки задрожали, драгоценный чай выплеснулся, по парадному чапану халату потек. А эмир то, заметив, окончательно разгневался. — Вижу, брезгуешь нашим гостеприимством! — хлопнул в ладоши, вбежал наукар с саблей. Эмир приказал: — Руби голову этому неблагодарному смерду! В сторону отведи, чтоб наш царский дастархон мужицкой кровью не сквернить! Поставили торбу на колени. Он закричал: — Пощадите! Выпью, выпью этот чай! Правда, его односельчане, люди из Деха и Було, по-иному передают. Торба, мол, сказал: чем опозоренным быть, лучше вообще не жить. Так или не так сказал, но эмир подал знак «руби». Палач саблю занес, торба в мыслях жизнью простился, глаза закрыл. Но в это время ковер на стене откинулся, и в зал вошел некий благородный муж в золотом халате, в белой чалме, с большой бородой, а за ним огромная свита. Оказалось, подшутили над торбой, послали к нему шута эмирского, одетого по-царски, а сам эмир Музаффар, его военачальники, придворные, улемы-мудрецы и все знатные люди Бухары сидели в соседнем покое и смотрели в щелку, как деревенщина пастбище добывает. Говорят, торба не одну пиалу, а целый чайник лошадиной мочи вылокал, и эмир Музаффар настолько развеселился, что отдал ему пастбище. Односельчане торбы говорят, он пить отказался, эмир за мужество его еще и чином наградил. Другие говорят, вазиром, министром назначил. Вот мы и присвоили верхнему кишлаку прозвание «вазирон», то есть «министры». Было не было, но большое пастбище перешло к торбе, а он брал плату с тех, кто пас скот. Только после революции была восстановлена справедливость. Наш односельчанин Саид Бедняк стал председателем ревкома в Калай-Хумбе и вернул пастбище Талхаку в полную собственность. Путь нам с Ибодом предстоял неблизкий. Большое пастбище лежит высоко в горах. Племянник шел впереди быстрым, размеренным шагом, по пастушьей привычке положив на плечи посох и закинув на него руки. Я спросил, с кем подрался. Он пробормотал, не оборачиваясь: ни с кем. Не хочет рассказывать, не надо. Но постепенно, слово за слово, он все же поведал, что произошло. С холодами мы отгоняем овец на зимовку в Дангару, за сотни километров от наших мест, а весной возвращаем обратно. Перегон — дело трудное и для пастухов, и для овец. Случаются потери. А в нынешнем году они оказались особенно велики. Чабанов перехватила по дороге какая-то банда и отняла десяток овец. Выходит, война уже до наших мест добралась. До сих пор спокойно было. Слишком уж далеко до больших дорог. Но правительство вытеснило оппозицию из центральных районов, и вооруженные отряды и банды отступили на Дарвас. Понятно, почему Ибод мрачен, стыдно ему. Чувствует себя униженным. Ровесники, такие же, как он, крестьянские парни, обросшие молодой бородой, с оружием, с зелеными повязками на голове, отняли овец, перешучиваясь и усмехаясь, и в придачу побили деревенщину. К середине дня мы с Ибодом поднялись к пастбищу. На краю его лежит огромный дед-камень, обломок скалы, обросший чешуйками мха, живого и мертвого. Из-под махового покрова проступают загадочные знаки, которые выбили наши древние предки. Ныне никто не знает, о чем те знаки говорят. священный этот камень исцеляет от многих болезней. И невдалеке от него, там, где тропа вступает на пастбище, высится Харсанг, большая куча камней, которую сложили в знак благодарности те, кто приходили лечиться. Слева от дед камня стоит домик, сложенный из скальных обломков. Рядом на траве был расстелен дастархон, лежали переметные сумы, не разобранные после дороги. На каменном очаге установлен большой котел, и гул, пастух, шуровал в вареве шумовкой. Овцы паслись невдалеке на пологом склоне. Завидев меня, гул поспешил навстречу. «Хорошо, что пришли, Муаллим. Неладные дела. Кто-то гонит сюда отару. Джаф поехал посмотреть, кто такие. Что делать будем? Пойдем навстречу». Мы спешно двинулись к верхнему восточному краю, и вдруг из-за среза возвышения, ограничивающего пастбище, вылетел всадник. Это был Джаф, наш чабан. Подскакав, крикнул, не сходя с лошади, «Вазеронцы идут!» И тут из-за гребня выскочили три собаки. Наши псы молча ринулись к ним. Впереди летел Джангал, огромный алабай волкодав без ушей и хвоста. За ним молодой кобель. Наши псы встретились с чужаками, обнюхали взаимно друг друга и разошлись шагов на 10. Каждая стая отступила в сторону своей отары. Будь силы равны, начали бы драться. Но чужаки без драки признали превосходство наших собак. Джангал поднял ногу и помочился. Показал, вот граница моей территории, и сел охранять рубеж. Чужой вожак обозначил свою границу, за ней уселся его отряд. Мы поравнялись с Джангалом, несущим стражу, и в это время на гребне показалась фигура человека, а вслед за ней овцы. Отара сползала вниз по склону, как стекает густая патока, если накренить деревянное блюдо. Человек, шагавший впереди овечьего гурта, был мне знаком. Это Йор. 50-летний мужик, силач, богач, прямой праправнук Подшукула, того самого Торбы. Удивительно, что столь богатый и уважаемый человек шел со стадом, как простой пастух. — Здравствуй, Йор! — крикнул я. — Валейкум! — мрачно ответил Йор и продолжал шагать, пока не остановился прямо передо мной. — Уйди с дороги! — Не спеши, Йор! — сказал я. — Давай поговорим. — Говорить не о чем. Гони с нашей земли своих баранов. Тех и этих. Он кивнул на нашу отару, затем на чабанов, стоящих рядом со мной. — Мы не бараны! — крикнул мой племянник Ибот. — Это вы, навозники, конскую мочу пьете! — Уйми, щенка! — угрожающе произнес Йор. Тем временем стекающая по откосу отара захлестнула нас, и мы оказались как бы на островке среди блеющего потока. Подоспели вазеронские чабаны и встали рядом с Йором. Он вел с собой целое войско, человек 10, не меньше. Был меж ними, как на беду, несчастный малах, немой от рождения. Говорить он не умел, только мычал. Овцы и собаки хорошо его понимали. «Это наша земля, не ваша», — сказал я. «Испокон веков была нашей», — сказал Йор. Немой неистово загугукал, размахивая пастушьим посохом. «Это наша земля», — повторил Йор. «Голодранец Саид Бедняк подло отобрал ее и отдал вам, талхакцам. Но нынче, хвала Аллаху, настало время справедливости». Я понял, к чему он клонит. 3 месяца назад власть над всеми кишлаками каньона Санговар захватил полевой командир Зухуршо. Взял он в жены девушку из верхнего селения, и сила перешла теперь на сторону соседей. Но я не сдавался. Обернулся и указал на нижний край пастбища. «Йор, посмотри, где лежит камень». Сам Бог его положил, чтобы люди знали. Отсюда начинается пастбище Талхака. «Голову не морочь», — ответил Йор. «Всевышний положил камень, чтобы закрыть вам дорогу на эту землю». Я сменил тактику. «Нет, Йор, наши и ваши деды понимали этот Божий знак по-иному. В справедливости будьте тверды, как камень. Давай вернемся к дедовским заветам, будем пасти поочередно. На этот раз мы пришли раньше вас. Право первенства за нами. Если не согласен, соберем стариков из обоих кишлаков, пусть рассудят очередность. А не то разделим пастбище на две половины, и нам, и вам. На целое лето не хватит, но что-нибудь придумаем». Я не хотел столкновения. Человеческая неразумность была виной тому, что началась стычка. «Йор! Что с ними говорить?» — загалдели вазеронцы. «Дурака словом не проймешь, камня гвоздем не пробьешь». «Пробьем! Мы всегда их били!» «Это неправда. В прошлых войнах из-за пастбища иногда мы вазеронцев побивали, иногда они нас». «Вы, талхакцы, охочи до чужого!» — кричали вазеронцы. «И жены ваши за чужим кером охотятся!» Немой Малах тоже не молчал, мычал и замахивался палкой. Один бог знает, что он хотел высказать. «Может быть, братья, разойдемся с миром?» Напротив немого стоял и Бот, мой племянник. «Бедный парень! Опять новая несправедливость, новое унижение! Отняли овец, теперь отнимают пастбище!» Немой вновь замахнулся, и Бот не выдержал, кулаком ударил его в лицо. «Зачем бьешь?» — закричали вазеронцы. Но сражение еще не началось. Немой от удара отшатнулся, утерся левой рукой, увидел на ней кровь, замычал, перехватил палку покрепче, размахнулся и шарахнул и Бота по голове. Пастушьи посохи из кизила закаляют в огне, мажут маслом и долго держат на солнце, отчего они становятся твердыми, как железо. И Бот упал. «Эй, чего творишь?» — закричали наши. Я убеждал себя, что надо во что бы то ни стало избежать драки, и крикнул Йору: «Останови своих, а я уйму наших!» Он презрительно хмыкнул и с силой толкнул меня в грудь. И мгновенно сзади выпрыгнул Джангал и вцепился ему в руку. Йор попятился, запнулся, упал. Джангал молча встал над ним, не выпуская руки из пасти. «Э, пес!» — заорал я. Джангал отпустил Йора. Немедленно на нашего пса бросился чужой вожак. Волкодавы сцепились в схватке. Овцы шарахнулись в стороны, освободив место для боя. Лишь тот, кто не знаком с животным миром, считает, что овцы — тупые создания, равнодушные ко всему, кроме корма. На самом деле они очень любопытны и предаются зрелищам с тем же бескорыстным интересом, что и люди. Столпившись вокруг, они наблюдали, как бьются собаки и люди. Вазеронцев было много, нас мало. Они одолели, мы отступили. Мы отбежали шагов на 10 и приостановились. Вазеронцы погнались было вслед, но тоже встали. Овцы продолжали глазеть, как визжа и рыча дерутся собаки. Я оглядел наших ребят и спросил, тяжело дыша: «Где Ибот?» Потом собачий клубок откатился в сторону. Я увидел Ибота. Вернее, его спину, видневшуюся из травы. Я пошел к парню, поднял обе руки вверх и закричал: «Сулх! Сулх! Мир!» Вазеронцы смотрели на меня с ненавистью. Йор сидел на земле, держась за укушенную руку. «Куда идешь?» — сказал он. «Тебе в другую сторону надо, с пастбища долой! Там и Бот, мой племянник, лежит. Поднимется!» Но пропустил. Я подошел к Иботу. Бедный юноша лежал ничком, уткнувшись лицом в куст жгучего югана. Я перевернул племянника на спину и увидел, что он мертв. Меня охватил гнев. Я сел, сжал голову руками. и только когда почувствовал, что могу владеть собой, встал и пошел к квазеронцам. Йор по-прежнему сидел, завернув до плеча рукав чапана. Один из пастухов, присев на корточки, накладывал на рану размятые листья подорожника. Немой малах держал наготове полосу ткани, оторванную от подола рубахи. Я сказал: «Йор, вы человека убили, сына моей сестры». «Он первым ударил», — ответил Йор. На меня он не смотрел. Опустив глаза, следил, как Немой неловко накладывает повязку. Я был не в силах тут же отомстить вазеронцам за смерть Бода, но был обязан позаботиться об Атаре. «Дай ко мне». Я присел, размотал тряпку на руке Йора и начал бинтовать заново. Справедливости нет в этом мире. Приходится лечить врага, чтобы его задобрить. Говорят, врага убивай сахаром. Йор, разреши оставить овец, отвезти покойного домой. Ты мусульманин, позволь достойно похоронить человека. Йор опустил рукав на повязку. Заприте Атару в загоне, а после похорон долой с нашего пастбища. Мы отнесли тело Ибода к камню, завернули в кошму, перекинули через седло и повезли в Талхак. К полуночи мы с Джавом, который вел лошадь под узцы, вышли на крутой спуск, ведущий к кишлаку. Сердце всегда радуется, когда ночью спускаешься с гор и видишь, внизу в теплой домашней темноте рассыпались огоньки. Оттуда поднимаются сладкие запахи дыма, коровьего кизяка, соломы, кишлак дремлет в ущелье, как дитя в утробе. Но сейчас меня не утешал даже вид родного селения. Как сказал наш великий поэт Валиддин Хирсзод, «Отраднее влачить сундук с песком в пустыне, чем матери нести весть скорбную о сыне». По темным улицам мы добрались до дома, где живет моя сестра Бозигуль, и остановились у калитки в заборе. «Дядя Сангин! Эй, дядя Сангин!» — закричал Джав. Мой зять Сангин вышел в портках и длинной рубахе, неподпоясанный, с керосиновой лампой в руке. Увидел меня, хитро ухмыльнулся. «Эх, я думал, бык забрел, мычит. Оказалось, Шурин. Наверное, по той русской белой женщине соскучился. Ночью, чтоб никто не видел, пришел». Я молчал. «Не угадал?» — продолжал Сангин. «Может, пару совхозных баранов тайком зарезал? Одного мне привез?» Он шагнул к лошади и протянул лампу, чтобы разглядеть сверток, перекинутый через седло. Я крепко обнял его и сказал: «Сангин, брат, это Ибод». Он окаменел под моими руками, слабо прошептал: «Плохая шутка, брат. Нельзя так шутить». Я обнял его еще крепче. Он простонал: «Богом клянусь, этого не может быть». Я сказал: «Брат, Аллах лучше знает». Он выронил лампу, стекло разбилось, огонь погас. Сангин обхватил меня, прижался лбом к моему плечу и заплакал. Что я мог ему сказать? Чем утешить? Сангин поднял голову. Как он умер? Вазеронцы его убили. На большом пастбище. Я ощущал, как напряглись его мышцы. Он грубо и злобно сжимал меня, как борец противника, но я понимал, что борется он со своей яростью. Сангин оттолкнул меня, подошел к калитке, распахнул и сказал буднично: «Заводите». Джав потянул за узду, завел лошадь во двор. Мы начали развязывать шерстяную веревку, которая притягивала тело Ибода к седлу. Сангин, скрестив руки на груди, смотрел, как мы работаем. Из дома высунулся малыш, младший сын моей сестры, которого все называют Воробушком, и подбежал к Сангину. «Дадо, а что это? Что нам привезли?» Сангин словно не слышал. Стоял, как каменный. Воробушек нетерпеливо дернул его за полу. «Эй, Дадо, что привезли?» Сангин опустил глаза, погладил малыша по голове. «Беги, приведи мать». Воробушек побежал в дом, то и дело оглядываясь. Мы сняли сверток с лошади. Сангин сказал: «Кладите», и указал место посреди двора. В этот миг я услышал вопль, который ожег сердце, как огнем. Кричала моя сестра Бозигуль. Она вышла из дома, увидела Ибода, лежащего на попоне, бросилась к сыну, приникла к телу и вопила без слов, как раненый зверь. Все женщины, бывшие в доме, старая мать Сангина, сестра, жена его брата, две дочери, выскочив во двор, завыли: «Ой-вой, войдот!» На крик во двор Сангина, как бывает всегда, когда в чей-то дом приходит смерть, начали собираться ближние соседи, рыдая и спрашивая, как умер бедный Ибод. И Джаф объяснял: «Вазеронцы его убили, большое пастбище отобрали». Весть об убийстве пронеслась по всем улицам. Вскоре явились уважаемые люди — Мулло Раззак, Раис, Гиос Парторг, сельсовет Бахрулло, престарелый Доди Худо. Мужики сбежались — Шер, Дахмарда, Йодгор, Табар, Зирак, Хромой Забардаст и другие — столпились у забора в мрачном молчании. Многие не поместились, и с темной улицы заглядывали в освещенный керосиновыми лампами двор. Сангин время от времени оглядывал приходивших, будто чего-то ждал. Мулло Раззак подошел к моей сестре, сказал мягко: «Закон не велит слишком сильно горевать по ушедшим. Это грех. Нельзя Божьей воле противиться». Женщины подоспели, оторвали мою сестру Бозигуль от Ибода, отвели в сторону. Бозигуль ударила себя по лицу, разодрала ногтями щеки, разорвала ворот платья. Мой шурин Сангин вышел вперед и, став над телом, закричал: «Люди! Посмотрите на моего сына, на мертвого посмотрите! Вы знаете, кто его убийцы! Позволим ли, чтобы вазеронцы убивали наших детей, мужчины мы или трусы?» Мужики, столпившиеся вне двора на темной улице, вспыхнули, как солома от искры. «Месть, месть! В тот раз Зирака покалечили, теперь Ибода жизни лишили! Прогоним их с нашего пастбища! Война!» Мы, горцы, мирный народ. Возделываем скудные поля, пасем скот и терпеливо покоряемся произволу властей. Но когда несправедливость перехлестывает через край, в нас вскипает кровь предков, прогнавших с наших гор солдат Искандара Зулкарнайна, Александра Македонского. На чужое не заримся, но за себя постоять способны. Старые люди еще помнят, как во время войны, не этой нынешней, а прошлой, которую теперь называют борьбой с басмачеством, к нам прислали отряд милиции, чтобы подавить волнение. И вновь показал себя характер горца, как об этом рассказывает стих. «Страна Дарвас, ущелье межгор. Для битвы нет здесь мест, и у людей с изначальных пор ни ружей, ни сабель нет. Но однажды из горной страны Шугнан пришел милисы отряд. В топоры и лопаты их встретил народ, бил их и стар, и млад. И милиса не в силах терпеть, ночью бежали назад. Правду скажу, и меня захлестнула жажда мести. Бедный Ибод. Я любил покойного мальчика и не мог смириться с его гибелью. Гнев и боль жгли сердце. Престарелый Доди Худо поднял вверх посох, показывая, что хочет говорить. Крики постепенно смолкли. «Мы не знаем, как умер покойный Ибот», — сказал Доди Худо. «Намеренно его убили или случайно? Не знаем, кто лишил его жизни. Пусть Джоруб нам расскажет». Медленно, с усилием заставляя себя произнести каждый звук, я сказал: «Глухонемой Малах его ударил. По Божьей воле вышло, что удар оказался слишком сильным. Это была случайность. Немой не хотел убивать». Мой шурин Сангин яростно зарычал, будто сделался немым, неспособным выразить чувства. Я понял, что он никогда не простит мне слова, умоляющие вину убийцы, но я не мог солгать. «Вы слышали, что сказал Джоруб?» — возвысил голос престарелый Доди Худо. «Вазеронцы невиновны в смерти покойного Ибода!» Простодушный Зирак, стоявший рядом, спросил удивленно: «Почему так говоришь? Разве Малах не в верхнем селении живет? Разве их община не должна за него ответ держать?» Престарелый Доди Худо пояснил: «Да, глухонемой в Вазероне родился, но он неполноценный. Никто не знает толком, девонали Малах, безумен он или смышлен. Лишенный слуха и голоса, он стоит ближе к животным, которых Аллах не наградил даром речи, чем к людям. А потому вазеронцы за него не в ответе, как если бы покойного Ибода загрыз пес». Народ призадумался, вслух обсуждая слова Доди Худо, а вперед выступил Мулло Разак. «Мы не можем знать, кто направил руку Малаха. Если Аллах, то обязаны смириться с его волей». «А если Иблис, шайтон?» — крикнули из толпы. «Тем более, — сказал Мулло, — тем более нельзя поддаваться страстям. Шайтон всегда стремится подтолкнуть людей к безумию и ненависти. Успокойтесь и расходитесь по своим домам. Пусть несчастный Сангин и его семья приготовят покойного к погребению». «Пастбище! Как с пастбищем быть?» — закричали в народе. «Терпение! — сказал престарелый Доди Худо. — Не зря говорится: потерпи один раз, не будешь тысячу раз сожалеть. Еще говорят: торопливая кошка родила слепого котенка. Не будем спешить. Завтра попробуем договориться с вазеронцами. Как-нибудь решим этот вопрос». Наверное, он был прав. Мне пришлось нехотя это признать. Еще немного, и холодная рассудительность погасила бы пламя общей ярости. Но из темной толпы за забором в освещенный двор выкарабкался Шокир по прозвищу Горох, черный, скособоченный на одну сторону, как корявый куст, выросший на боку отвесной скалы. Он проковылял к телу Ибода и неистово прокричал: «Что толку болтать зря? Речами за кровь не отплатишь! Словами землю не вернешь! Не станем утра дожидаться! Сейчас выступим! Кто мужчина, с нами идите! У кого какое оружие дома есть, возьмите, к мечети приходите! Фонари захватите, биться будем! Война!» Так он вновь раздул искру гнева, которая тлела в народе. Никто в этот раз не стал над ним насмехаться. Никто не подумал, что к битве призывает хромоногий, который сам биться не в силах. Не задумались о том, куда он зовет — на пастбище или в верхнее селение, а также о том, что идти куда-либо ночью не только неразумно, но и бессмысленно. Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое. Мужики закричали: «О, Фарин, правильно сказал! Баракалло! С Божьей помощью воевать будем!» Некоторые уже повернулись, чтоб бежать за оружием и фонарями, когда вперед вновь вышел престарелый Доди Худо. Народ вновь остановился, крики смолкли. «Крови хотите?» — негромко спросил престарелый Доди Худо в наступившей тишине. «Будет кровь. Много крови. В другое время мы, наверное, смогли бы вазеронцев одолеть, за кровь и бода отомстить. Но сейчас в нижнем селении, в Варухе, боевики Зухуршо стоят, а сам Зухуршо на дочке Йора из верхнего селения женат. Как думаете, позволит он, чтобы мы его тестя обидели? Нам не отомстит ли? Кровью Талхак не зальет ли?» И столь же негромко ответил ему Шер, совхозный водитель, который стоял в головах покойного, скрестив руки на груди. «Не о мести речь, о чести», — престарелый Доди Худо возразил. «Речь о том, чтобы людей зря не погубить. Уступить обстоятельствам не бесчестие». «Да, такова мудрость стариков», — сказал Шер. «Мы же...» — Доди Худо не дал ему договорить. «Кто дал тебе разрешение осуждать эту мудрость? Ее наши предки нам передали. Отцы и деды единственно благодаря ей выжить сумели». «Мы так жить не хотим», — сказал Шер. «Отцы и деды скудно жили, во всем уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных!» С улицы из темноты его поддержали молодые голоса. «Шер правильно говорит! Не хотим!» «Нельзя чести лишаться», — сказал Шер. «Несправедливость нельзя прощать. Если мы сейчас вазеронцам наше пастбище без боя отдадим, то покажем, что мы слабы. Слабых любой может ограбить. Сначала пастбище отберут, потом...» «Все, что захотят, отнимут!» — выкрикнул за воротами какой-то юнец. «За женами, невестами придут!» — крикнул другой. И во двор постепенно, один за другим, просочились молодые неженатые парни — Табар, Йорак, Сухроб, Тахмарда, Паймон, Динак — и встали позади Шера. «Завтра...» Когда рассветет, соберем молодежь, возьмем оружие, какое есть, и пойдем на пастбище, — сказал Шер. «Прогоним вазеронцев, поставим караул». «Зухуршо!» — начал престарелый Доди Худо. Шер, не дав ему договорить, воскликнул запальчиво. «Трусость! Мы...» Но и он не сумел закончить. «Щенок!» — гневно крикнул Раис. «Невежа! Хайвон! Животное! Почему старшего перебил? Кто тебя учил? Себя и своего отца опозорил!» Шер повинился, хотя и с достоинством. «Извините, муаллим, пожалуйста, извините. Я невежливым быть не хотел. Непочтительность невольно проявил, вашу речь прервал. Собирался только сказать, что Зухуршо в наше ущелье мы не пустим. В узких проходах завалы, засады устроим, он не пройдет!» Доди Худо покачал головой. «Даже если враг смуху, считай, что он больше слона!» Шер не ответил, лишь сказал «завтра» и двинулся со двора. Молодежь потянулась за ним, но престарелый Доди Худо встал у выхода и раскинул руки, преграждая путь. «Мы, старики, запрещаем! Не даем разрешения начать войну!» В недавние времена ни одна душа не осмелилась бы молвить хоть слово поперек. Сейчас толпа на улице взорвалась криками. «Война! Сдурели! Против стариков идете! Война всех погубит! Сколько терпеть можно? Война! Прав Доди Худо!» И послышалась в общем гомоне возня, предвещающая начало драки. Тогда мулло Раззак, отошедший прежде в сторону, вышел на свет и поднял руку. «Мулло! Мулло, дайте сказать!» — крикнул кто-то. Не сразу, но народ затих. Мулло сказал: «Коли нет между вами согласия, и даже стариков не слушаете, то спросим у святого Ишона Вахоба. Как они решат, так и поступим». Все загомонили, соглашаясь. «Уважаемых людей пошлем», — сказал Мулло. «К Ишону!» — завопил горох, вырвал из рук Джава фонарь и вознес над головой. «Для народа я на все готов! Почтенным людям путь освещать буду!» И усмехнулся хитро. Ловко, дескать, примазался к делегации. В народе заворчали: «Не дело это Шокира к святому Ишону допускать!» Однако из уважения к покойному Ибоду не стали затевать свару над его телом. Отправились мы в путь. Раис, престарелый Доди Худо, Гиос Парторг, Шер и я. Шокир ковылял впереди, как легендарный герой с факелом, ведущий за собой народ. И я, выплыв на миг из глубины своего горя, невольно усмехнулся. Наш Шокир — к каждой чашке ложка, к каждой лепешке шкварки. Да только ложка кривая, а шкварки прогорклые. То ли родился таким, то ли судьба искривила после того давнего случая. Шокир в то время учился в Душанбе, приехал домой на каникулы. Мать сварила похлебку из гороха, его любимую. Он наелся до отвала, пошел на вечерний намоз. Молиться начальство запрещало, мечети в Талхаке не было. Но люди собирались в Алоу-Хоне. Шокир, как все, расстелил молитвенный коврик, стал совершать ракаты. Едва согнется, как сзади кто-то шепчет: «Пуф!» Коснется пол лбом, а сзади: «Фуф!» Сначала тихо, затем все громче, уже ворчит, хрррр, рычит, тррррр, дррррр. Соседи отодвигаются, да отодвинуться некуда. Ни дыхнуть, ни захохотать. В мечети смеяться — грех. А бедняга Шокир до конца намоза наружу выбежать не мог. И зловонное рычание сдержать был не в силах. С тех пор и прозвали его Горохом. От позора сбежал он из Талхака и пропал. Даже на похороны отца и матери не приезжал. Никто не знал, где он жил, чем занимался. Когда война началась, как щепка с крыши упала, Шокир вернулся. Хромой, без чемодана, без узелка, в том же старом костюме, в котором и по сей день ходит. Что с ним приключилось, от какой беды прятался, кто ведает. Наверное, совсем некуда было скрыться, раз в Талхак приехал. На пустое место. Сестры замужем, в доме отца дальние родичи бедняки живут, они его и приютили. Кривой, злобный, он желчность свою вначале не выказывал. Гордый человек, нищеты стыдился и искоса с опаской в людей вглядывался, помнят ли. Сейчас он ковылял по тропе впереди меня. Мы к тому времени миновали верхний мост через Обисанг и поднимались к святому месту Мазору. Я спросил: «Шокир, зачем людей будоражил?» Как неудивительно, он ответил искренне: «Увлекся я, брат. Если эдак поступать, никакого авторитета среди народа не будет». Он остановился, опустил фонарь. «Это вы, уважаемые, богатые, за свой авторитет дрожите. Шокиру терять нечего. Думаешь, сладко мне у вас? Живу как на зоне. Старики как вертухаи. За каждым шагом следят. Куда идешь? Что несешь? Почему то сказал? Почему так сделал? А я зэком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу». Удивили меня не мысли его, а жаргон. «Ты разве в тюрьме побывал?» «Сейчас срок тяну. Здесь, у вас». Я поднял голову и указал на низкие звезды, крупные, как слезы счастья. Посмотри, разве над тюрьмой может быть такое небо? В ответ он буркнул: «Убери людей, это было бы лучшее место во всем мире». Я подумал: «Бедный парень», а вслух сказал: «Без людей даже горы мертвы». Шокир скривился: «Сбились вы в кучу, как бараны на заснеженном уступе. Друг друга своим теплом греете. Почему меня внутрь не пускаете?» Я не успел ответить. Спутники нагнали нас. Шер закричал снизу: «Почтенные! Отчего пробка на трассе?» Шокир без слов поднял фонарь, заковылял вверх по тропе. «Мазор возвышается над кишлаком, на склоне хребта Хазрати-Хусейн. Поднимаясь к нему, чувствуешь, что приближаешься к святому месту. Деревья словно из другого мира прорастают, не такие, как повсюду, и в воздухе словно волшебная мелодия постоянно звучит. Гробница святого Хаджи, предка нынешнего Ишона, невысока, в мой рост. Над кубом из обтесанного камня высится купол, и, как всегда по ночам, поставлен на гробнице горящий светильник, древний чирок, плошка с фитилем, опущенным в масло. В жилище Эшона, чуть поодаль от мавзолея, окна темны. «Почивают», — молвил престарелый Додихудо нерешительно. «Для дневных забот сил набираются. Дозволено ли сон святого человека нарушать?» «Зачем ноги понапрасну били?» — хмыкнул Шокир и закричал: «Эшон Вахоп! О, Эшон Вахоп!» Ответил ему голос из темноты словами из Корана: «О вы, которые уверовали, будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости! Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость». И святой Эшон Вахоп вышли из-за гробницы, где стояли нами незамеченные. «Вы ведь не за советом явились», — сказали Эшон. «Пришли просить, чтобы я приказал людям из Дехаи-Боло вернуть вам пастбище». Мы удивились их проницательности. Престарелый Додихудо сказал: «Ваше слово — закон для мюридов. Возражать они не осмелятся». Эшон спросили: «Понимаете ли, о чем просите?» «Хотим справедливость восстановить!» — крикнул Шер. «А знаешь ли, что есть справедливость?» — спросили Эшон. «Просишь отнять у одних и передать другим. Какое у вас, людей Талхака, право требовать для себя большую долю?» «Вазеронцы всегда отнимали силой», — сказал Шер. «Или обманом, как Торба?» Эшон усмехнулись. «Когда Саид ревком своей властью у них отобрал и вам отдал, к справедливости вы не взывали». Раис сказал: «У вазеронцев много земли, а наши овцы не доживут до поры, когда сойдет снег на малом, верхнем пастбище». «Этот мир непостоянен», — сказали Эшон Вахоп. «Все переменится гораздо быстрее, чем ты ожидаешь. Как бы вам не пожалеть о переменах?» Мудрой была их речь, но мы на другое надеялись. На совет или защиту. Возвращались ни с чем. Гиос Парторг проворчал: «Политик, демагог». «Святого человека осуждать грешно», — осадил его престарелый Додихудо. «Начальству надо жаловаться», — сказал Раис. «А где оно?» — сказал Шер. «Из Калай-Хумба начальство до нас не дотянется, руки коротки. Слава богу, лишились начальники власти». «Теперь вообще никакой власти нет», — вздохнул Парторг. «Зачем нам власть?» — спросил Шер. — Хорошо живем. Трудно. Зато сами по себе. Зухуршо нынче власть, — сказал Раис. Завтра утром поеду в Нижний Кишлак. В Ворух, — сказал Парторг. За справедливостью. Пусть Зухуршо нас с вазеронцами рассудит, — Шокир сказал. — О какой справедливости говорите? Не знаете разве? Если бы не было носа, один глаз выклевал бы другой.